Глава 32. Коля окончил среднюю школу на отлично. В этот год у матери наконец-то подошла очередь, и выделили однушку в новостройке на окраине Москвы. От станции метро ДНХ нужно было ехать еще полчаса на автобусе, а потом минут 15 идти пешком, но зато это была своя квартира. Тамара Петровна даже приехала на выпускной сына. «Я слово сдержал», — вместо приветствия сказал Коля матери, когда закончилась торжественная часть. «С учета меня сняли». «Молодец, сынок». Она хотела его поцеловать, но не дотянулась. За последний год Коля вымахал выше ее на голову и только смогла погладить его по плечу. Коля не шелохнулся, никак не реагируя на ласку матери. «А у меня для тебя хорошая новость», — заискивающе произнесла Тамара Петровна. Но сын продолжал стоять, не проявляя ни любопытства, ни других эмоций. Просто смотрел на мать своим привычным взглядом из-под лобья. Не дождавшись никакой реакции, Тамара Петровна продолжила. «Я получила однокомнатную квартиру. Теперь мы наконец-то будем жить вместе. Я ухожу из РЖД, буду работать на хлебзаводе». Она восторженно распахнула глаза, ожидая хоть какого-то проявления радости. Но Коля просто сухо ответил. «Хорошо, мне уже собирать вещи». «Да», — улыбка сползла с лица матери. «Иди, конечно, за вещами. Я заберу документы у директора и буду ждать тебя у входа в ваш корпус». Коля шел по коридору и удивлялся себе. «Сбылась моя мечта. Разве я не хотел жить с мамой? Разве не ждал этого всю жизнь? Почему же я сейчас ничего не чувствую?» Тамару Петровну бросил очередной Миша. Сколько их у нее было, не сосчитать. Она обычно не особенно переживала, но в этот раз ей было больно. Очень. Ведь последнего Мишу она пустила не только в свою постель. Они вместе прожили 8 месяцев, и она успела прикипеть к нему душой, доверить сердце. А когда стала оформлять документы на квартиру, Миша и показал свое настоящее лицо. «Ну что, Томочка, когда пойдем делать прописку?» — с улыбкой спросил он у зазнобы, узнав, что она стала обладательницей квартиры. «Какую прописку?» — не поняла та. «Ну, мою. Мы же вместе будем жить». «Конечно, вместе, дорогой, а при чем тут прописка?» Тамара сделала вид, что не поняла захода возлюбленного, а сама молилась, что он сказал, не подумав, и сейчас сведет все на шутку, и не подтвердится то, чего она боялась больше всего, что он с ней не по любви. «Ну как же, ведь прописка — это счастливый билет в Москве!» Он стал объяснять ей, словно маленькой. «С пропиской меня возьмут на хорошую работу, я смогу перестать постоянно мотаться по городам и устроюсь тут. Мы будем, наконец-то, каждый день вместе засыпать и просыпаться». Тамара решила использовать последний шанс, хотя в глубине души уже понимала, что это ни к чему не приведет. «Миша, у меня замечательные отношения с новой начальницей, и нам в цех как раз требуется водитель на развозку хлеба. Работа — курорт. Утром раскидал продукцию по магазинам и целый день свободен. А зарплата? Аж целых 180 рублей. У тебя же есть права. Я договорюсь с Зинаидой Егоровной. Она тебя обязательно возьмет. Давай завтра к ней сходим». Миша покраснел. «То есть ты не собираешься меня прописывать, Тома?» Медленно и очень четко произнес он. «Миш, ты пойми, у меня же сын еще. Ему жить и жить, семью, детей заводить». Мечты Тамары рассыпались на глазах. «А со мной, значит, не заводить?» Мужчина поднялся со стула. «Ну мы же не будем на старости лет расписываться. Мне доказывать твою любовь не нужно». Тамара начала пятиться от надвигающегося на нее Михаила. «Я и так знаю, что ты меня любишь, а я тебя. Зачем эти штампы в паспорте? Давай просто вместе жить, наконец-то для себя». «Ах ты ж сука!» Кулак впечатался в щеку Тамары. Она упала и завизжала на весь барак. «Убивают!» Мишка от такого визга растерялся и даже остановил занесенную для следующего удара ногу. В этот момент в комнату ввалился муж соседки Ленки. Игорь вместе со своим братом, с которым они только что на общей кухне пили водку. Быстро поняв, что происходит, мужчины выволокли несостоявшегося новобрачного из комнаты и уже на улице отмутузили от души. Бежавшая вслед за ушедшими мужиками Ленка кинулась к подруге. Помогла подняться и повела, причитая умываться. «И этот козел! А я ведь говорила тебе, Тома, не просто так он тут таким приторно хорошим был. Ну не бывают мужики настолько идеальными». «Да поняла я, Лен», — умыв лицо холодной водой, ответила Тома. «Ну ты же знаешь, так хочется ошибиться». Вернувшись в комнату, Тамара собрала все вещи горя-любовника и выкинула их из окна. После этого решила: достаточно. Хватит с нее этих мужиков. Пора вспомнить и о сыне. Он точно никогда не предаст. Они переехали быстро. Ни у матери, ни у сына не было много вещей. Коля готовился к поступлению в техникум и сдал на отлично все экзамены. Учеба тоже давалась ему легко. Ребята из группы ничего не знали о его прошлом, и он завел несколько приятелей. Хоть и близко уже никого не подпускал, но вместе курить на переменах и отмечать праздники в общаге было с кем. Мать к нему не лезла, но и мужиков домой не водила. Радовалась его приходу и старалась всячески угодить. Коля это замечал, но душа его молчала. Ему просто было все равно. Слишком поздно мама спохватилась. А вот с девушками... В первый год учебы в техникуме на посвящение в студенты они пошли с ребятами на танцы. Коля пригласил на медляк девушку. Аня оказалась робкой и скромной, но не отказала. А когда он шел провожать ее домой, краснела так, что румянец был виден даже в темноте теплой сентябрьской ночи. Колю это завело. Ему отчаянно захотелось ее поцеловать. Когда они подошли к ее подъезду, она остановилась. Вокруг никого не было. «Спасибо, Коля», — тихо сказала Аня. «Да ну брось, Ань, какой нормальный парень отправит девушку одну в темноте?» «Меня еще никто не провожал», — засмущалась она. «То есть тебя все время отпускали домой одну?» — заулыбался Коля, понимая, что она совсем не то хотела сказать. «Да, то есть нет. Ну, я еще никогда так поздно не возвращалась», — совсем растерялась девушка. Коля взял ее за руку. «Да, я понял. Просто нравится, когда ты смущаешься». Аня покраснела еще больше. «Вот, опять. Ты само очарование, когда так краснеешь». Аня вскинула на него взгляд. Коля улыбался, и она улыбнулась ему в ответ. Тогда он приблизил свое лицо к ее. Она не отвернулась, и Коля прикоснулся своими губами к губам девушки. Она затаила дыхание, и это еще больше его взволновало. Сквозь волосы он прикоснулся пальцами к ее голове. Аня задрожала. Юноша прикрыл глаза и раздвинул языком ее губы. Она не сопротивлялась, и Коля придвинул ее к стене дома, туда, где они совсем терялись под ветками куста сирени. Вторую руку он положил на ее талию, а затем пополз медленно вверх, пока не дошел до двух девичьих и небольших холмиков. Сердце Ани выпрыгивало из груди. Она понимала, что на первом свидании нельзя заходить так далеко, но ее тело считало иначе. Запертая чувственность отчаянно рвалась наружу. Аня невольно начала постановать от удовольствия. Это еще больше завело Николая. В штанах стало неимоверно тесно. Одной рукой он заскользил по бедру девушки, а второй обхватил ее за шею. Нежные губы Ани сводили Колю с ума. Голова у парня закружилась, и сознание поплыло. «Мне больно!» — прохрипела Аня. В этой смеси невесомости и опьяняющего возбуждения он не заметил, как большой палец правой руки надавил на шею девушки. Коля не хотел этого, но рука не слушалась, он никак не мог остановиться. Ужас холодом пробежал по спине. И тут его отпустило. Он отшатнулся от Тани, как будто его толкнули. Девушка закашлялась, сползла по стене и опустилась на колени. Она приложила ладони к шее и взахлеб пыталась отдышаться. Коля очумело смотрел на руки и никак не мог понять, что же с ним произошло, почему он потерял власть над телом. Потом он все-таки перевел взгляд на Аню, но подойти к ней побоялся, лишь сказал: «Прости, сам не знаю, что это было. Прости». На последнем слове он развернулся и побежал. Нужно как можно скорее убраться отсюда, чтобы она была в безопасности. После этого случая Коля решил не заводить отношения с девушками. Слишком тонкой была грань в этот раз. Он не владел своим телом, а только чудо спасло Аню от трагедии. Коля понял, что когда его захватывает возбуждение, тело перестает ему подчиняться, словно кто-то другой управляет им. Поэтому Коля всецело посвятил себя учебе. На танцы тоже ходил, с девчонками танцевал и на пирушках веселился с ребятами, но никогда больше не позволял себе возбудиться от девушки. На следующий день после выпускного пришла повестка в армию. В распределительном центре, когда они сидели в ожидании покупателей, первым зашел в зал подполковник Симонов. «Призывники!» — зычно рявкнул полковник. «Встать тем, у кого есть среднее специальное образование!» Коля встал. На весь зал их нашлось трое — повар, педагог и он, электрик. Педагога Симонов завернул сразу, а вот Колю и Славу позвал за собой в отдельный кабинет. «Тут потише, ребят, да и остальным незачем уши греть. Итак, я служу на военно-морском флоте. Нам нужны толковые парни. И то, что у вас в вашем возрасте уже есть образование, говорит в вашу пользу. Если согласитесь, отслужите 2 года в ВМФ, у нас под Питером. Затем оформлю вас в школу мичманов. После окончания сможете подписать контракт и ходить в рейсы на секретной подводной лодке. Деньги приличные, общежитие, квартира в перспективе. Ну что скажете, парни?» Ребята согласились и ударили с подполковником по рукам. Коле нравилось на флоте. Мужской коллектив, ребята все нормальные. Мысли о девчонках, а тем более о том, как их задушить, не отвлекают. 2 года пролетели незаметно, как и следующие 2 в школе мичманов. Коля решил остаться служить уже по контракту. Деньги за секретность предложили неплохие. Плюс их направили в Ульину губу, Заполярье. А там были очень приличные надбавки. Получив звание мичмана, Коля прослужил 2 года. Зарекомендовал себя как надежный и ответственный военнослужащий. Жил в общежитии. Часто они останавливались в Северодвинске, закрытом городе, где находился самый крупный тогда завод по ремонту подводных лодок. Тратить деньги особо было не на кого, и поэтому они с парнями ходили, когда выдавалась возможность, в ресторан в дом офицеров и гуляли на широкую ногу. Конечно, компания молодых и красивых парней в форме всегда привлекала внимание, и недостатка в женском интересе у ребят не было. Но, помня свой опыт, Коля дальше танца в людных местах не заходил. А когда ребята начали спрашивать его, чего это он ни с какой девчонкой не замутит, отшучивался, что ждет ту самую. И вот Илюха, механик с охроты, решил жениться. Хоть город был закрытый, но в него просачивалось довольно много молодежи. Парни в основном на флот. В Северодвинске был самый мощный завод по ремонту подводных лодок, Северное машиностроительное предприятие, СМП. Девушки сюда же, но их, как ни странно, набирали в охрану в караул. Самое незавидное место. Зимой в -42 стоять по 3 часа на посту, затем 2 часа отдыхать в холодном помещении и снова на пост. Местные сюда не хотели идти. Занимали обычно теплые места — в столовых, парикмахерских. А вот стрелкам в охране давали комнату в общежитии, и поэтому здесь было достаточно приезжих. Но на самом деле девчонки хватались за любую возможность просочиться в Северодвинск, чтобы найти себе хорошего мужа. Профессия военного была уважаемой и перспективной, особенно пленила надежда получить когда-нибудь квартиру. Поэтому на свадьбу Ильи и Светы в ресторан «Гусар» набилось человек 40 знакомых и незнакомых ребят и девчонок.